Гриневицкий бросил свою бомбу в ту самую минуту, когда государь проходил мимо него под самые ноги. В материалах судебного процесса по делу 1 марта об этом рассказано так. Затем, как только государь, желая посмотреть место взрыва, сделал несколько шагов по панели канала по направлению к экипажу, сзади у самых ног его раздался новый оглушительный взрыв, причем поднятая масса дыма, снега и клочья в платье закрыла на несколько мгновений все пространство. Когда жена рассеялась, пораженным взором присутствующих, как пострадавших, так и уцелевших, представилось ужасное зрелище. В числе лиц, поверженных и раненых взрывом, находился и государь-император. Прислонившись спиной к решетке канала, упершись руками в панель, без шинели и без фуражки, полусидел на ней возлюбленный монарх, окровавленный и трудно дышавший. Обнажившиеся ноги венценосного страдальца были раздроблены, кровь сильно струилась с них, тело висело кусками, лицо было в крови. Тут же лежала шинель государя, от которой остались лишь окровавленные обожженные клочья. Раненый рядом с государем-императором полковник Дворжицкий, приподнявшись с земли, услышал едва внятно произнесенные слова государя «Помоги!» и, вскочив, побежал к нему вместе со многими другими лицами. Кто-то подал платок. Государь приложил его к лицу, очень слабым голосом произнес «Холодно, холодно». Во время взрыва Дворжицкого, по его собственным словам, точно кипятком обдало, он упал. Гриневицкий, чье имя не скоро стало известно, рухнул, как подкошенный, и умер через 8 часов от множественных ран. Вскочив, полковник подбежал к императору и, схватив его под руки, попытался приподнять, полагая, что Александр Николаевич только ранен, и вдруг увидел обрубки ног. «Помогите!» — крикнул Дворжицкий. Его повелительный призыв сдвинул с места испуганных людей. Подбежали рядовые терского конвойного эскадрона Козьменко и Луценко. Шедший мимо младший фельдшер лейб-гвардии Павловского полка Горохов, штабс-капитан Франк, адъютант крепостной артиллерии Кюстер, подпоручик Рудыковский, штабс-капитан Новиков, камерпаш Косинский, мещанин Павлов, крестьянин Назаров, поручик граф Гендриков и Иван Емельянов. В качестве метальщика Емельянов стоял на углу Невского и Малой Садовой, а затем у театрального моста. Когда увидел, как в шагах в 20 царь упал и кто-то позвал на помощь, то совершенно инстинктивно Иван бросился вместе с другими вперед помочь, слева держа под мышкой завернутый в газетный лист снаряд. Начавшего терять сознание государя понесли к саням Дворжицкого. Подоспевший в одном мундире, великий князь Михаил спросил, «Слышишь ли ты меня?» «Слышу», — едва выговорил император. «Как ты себя чувствуешь от растерянности?» — нелепо спросил великий князь, совсем потерявшийся от кошмара происшедшего. «Скорее, во дворец», — прошептали губы императора. Между тем, среди окружавших лиц не было единого мнения. Кто предлагал нести в Михайловский дворец, кто в ближайший дом для немедленного оказания медицинской помощи, но за спорами все они не сводили глаз с Александра Николаевича, и все услышали его слова «Несите меня во дворец, там умереть». Штабс-капитан Кюстер, оставивший в карете на Невском жену, с которой ехали на именины тещи, снял с себя шинель и укрыл императора. Графу Генрикову показалось, что Александру Николаевичу тяжело от надетой каски, он снял ее и прикрыл голову государя своей фуражкой. Штабс-капитан Новиков хотел обтереть от крови лицо государя, но кто-то из-за его спины положил свой платок, быстро ставший из белого алым. Два казака держали голову императора. Кюстер держал правую руку. Ротмистр Кулебякин, сидя спиной к кучеру, придерживал обрубки ног, из которых все текла и текла теплая кровь. Сани понеслись по набережной Мойки, повернули на Миллионную, вот уж зимняя канавка. Государь вдруг открыл глаза и, взглянув на ротмистра Кулебякина, у которого по лицу текли кровь и слезы, внятно спросил: «Ты ранен, Кулебякин?» У того не было сил ответить, только голову опустил, давя рыдание.